Проснулся я от тяжести на груди и на ногах. Открыв глаза, рассмотрел слева Лилю, что положила мне на грудь свою прелестную головку. Это красотка из местных. Алина прижалась справа, по-хозяйски забросив свои ноги на мои. Это уже соотечественница. К счастью, те не раскусили, что я не англичанин, так что пока последствий не было. Настроение было отличным, сказывались приятно проведенный вечер и части ночи. Снял таки давно мучившую проблему, причем, похоже, на достаточно долгое время, на неделю так точно. Девчонки оказались, отпад, правда, возникла несколько деликатная проблема. Я вообще контрацептивы не любил, ощущения не те, хотя они у меня были, запас подобных изделий всегда пригодится, не только для прямого использования. Например, спички и соль от влаги хорошо защищают, им всегда можно найти тысячу применений. Так вот в этот раз до резинок дело не дошло, я их только с женщинами определенного склада использую, с теми, что за плату. Тут я не видел причин этого делать, девчата видно, что домашние, тихие и не особо избалованные, значит, чистенькие. Надежда оправдалась, так что мы хорошо провели время. Моя попытка выбраться наружу вызвала колыхание всего надувного матраса, так что, естественно, девчата проснулись. Хм, а почему и нет? Утренний секс, бодрость на весь день. Подмяв Алину, что-то пискнувшую, я также занялся и ее подружкой. Почти час пугали окрестную живность, пока я не выбрался из палатки, потирая спину. Исцарапали. К сожалению, в округе никаких источников воды не было, кроме моей почти 5-литровой пластиковой канистры. Но у меня был складный умывальник, который я подвесил на дерево и налил воды. Это еще не все. Будучи в 70-х годах, в прошлой жизни, то, помнится, в путешествии использовал походный душ. Классная штука, ногой нажимаешь на шишку, и струйками течет вода из пластиковой лейки. В этом времени такие приспособления тоже были, и я купил их, вернее, заказал по интернету, и перед отъездом курьер подвез заказ к гаражам. Быстро ополоснувшись и везде, где нужно, помывшись, я крикнул девчатам, тоже, естественно, на английском, раскрывать инкогнито в ближайшее время я пока не планировал. Девчата, вылезаем мыться, я вам приготовил. Налив остатки воды, это 3 литра, в складное ведро, я сунул в него шланг для душа. Девчата выбрались обнаженными и задорно, с улыбкой поглядывая в мою сторону, стали принимать водные процедуры. Причем так старались проделать это эротично, что чуть снова не завели меня. Я и так в тесных шортах был из запасной одежды, что чуть не оконфузился. Те, видимо, этого и добивались, так что своих попыток не ослабевали и, заметив, наконец, что добились своего, засмеялись. С шаловливыми нотками, надо сказать, проказницы. Поглядывая на них, я занимался тем, что еще вчера должен был сделать. Рассортировал то, что осталось пригодным после тарана внедорожника, а что нет. Посуда частично уцелела, котелок мятый и треснул, не пойдет, та же судьба постигла и чайник, непригоден. В общем, осмотрев все свои вещи, я определил, что в принципе не так все и страшно. Пострадали только все запасы продовольствия, они перемешаны фактически в однородную массу с белыми пятнами раздавленной запасной зубной пасты, да посуда. В остальном все норма. Пластиковые контейнеры с левого бока и на корме от удара просто слетели с креплений и не пострадали, а вот контейнер на правом борту скутера погиб под колесами внедорожника. Частично пострадала палатка, но это не критично. Что плохо, качок вышел из строя, матрас не надуешь. Я ранее пользовался ножным насосом, но он был смят, пришлось использовать автомобильный из машины Алины. Канистра также на корме была закреплена и тоже уцелела. Разве что заимела несколько царапин, пока кувыркалась по обочине. Еще одна потеря, это моя рация, теперь эфир не просканируешь, она погибла вместе со скутером. А вот навигатор на руле уцелел, когда собирал свои вещи, нашел его, проверил, работает. Видимо, тоже слетел с крепления во время удара. Все остальные вещи я достал, внимательно осмотрел и положил на место, скомплектовав более аккуратно. Багаж заметно уменьшился в размерах, остатки же того, что потерял, я решил закопать. Девчата за это время ополоснулись, сбегали в кустики, так что были вполне довольны жизнью. Я же вовсю хозяйничал в нашем лагере, открыл в машине двери, включил радио, найдя местную волну с новостями, и так занимался своим делом. На костерке вскипала вода для кофе, были готовы сухари для завтрака. Из всего продовольствия у меня остались в порядке в рюкзаке непочатая банка с хорошим дорогим кофе и маленькие сухарики с изюмом. Все. Ах да, откуда воду взял, если использовал ее всю для помывки. Так у меня в рюкзаке полторашка была. Энзе, вот ее и вылил в смятый чайник. Тот хоть и имел вид непрезентабельный, но воду держал. Повесил над костром и воды залил. Пока я копал яму в 10 метрах от лагеря, слушал новости и как девчата щебечут. Они, слегка одевшись, чтобы лишь наготу прикрыть, одна мою рубашку накинула, возились в лагере, заканчивая готовить завтрак. Я уже все приготовил, так что они только кипяток разлили по кружкам, у них в машине свои были, и свое продовольствие выложили к столу. Когда я заканчивал закапывать, зазвонил телефон Лили. Разговаривала она на русском. Судя по теме беседы, кто-то из родственников забеспокоился их пропажей. Мол, вчера еще обещала быть, а все нет и нет. Та в принципе предупреждала, что повстречала знакомых и задержится, но сегодня нашли тела убитых студентов, недалеко от нас, вот родственники и беспокоились. Лиля как могла успокаивала, 10 минут тараторила, я за это время замаскировал яму и вернулся в лагерь, очищая лопату. Хорошая, пехотная, армейская. Одна сторона заострена, все как положено. Эта лопата у меня два в одном, и лопата, и легкий туристический топорик. Хотя рубить хворост для костра я предпочитал нормальным, еще советским топориком, в гараже нашел. Вещь. Ну все, через 2 часа будем. Наконец закончила Лилия и дала отбой, пояснив нам на английском, чтобы и я понял. Брат звонил, старший, беспокоится. Это правильно, согласился я. Новости дважды были, однако об убийстве и самоубийстве не сообщалось. Видимо, до родителей Лили эта новость дошла сарафанным радио. Тут это быстро, особенно с той телефонизацией страны. Что не совсем меня порадовало, Лиля рассказала брату, что встретила английского туриста, автостопщика, мол, отличный парнишка, и он едет с ними. Будет гостем, пусть меня тоже ждут. Вот такие дела. Я не то чтобы против, просто моего мнения не спросили, а поставили перед фактом. Уже приглашен, ждут. После завтрака я намеком покосился на палатку, но девочки, смеясь, стали отнекиваться, мол, пока хватит. Тут уж, стараясь делать это незаметно, я с облегчением вздохнул. Самому пока не хотелось, просто старался поддерживать роль полового гиганта. На самом деле я им никогда не был, просто гормоны подростковые бурлят, ищут выхода, вот я и дал им выход. Пока девчата прибирались и одевались, я свернул палатку, все убрал в чехлы, посуду в сумку и в машину. Проверил, не забыли ли что, нет, рукомойник и походный душ тоже убраны, так что мы сели в машину и, покинув лесополосу, покатили в сторону дороги. Дальше было 1,5 часа скучной трассы с редкими встречными машинами. Дорога второстепенная, неподалеку от автотрассы М-32 пробегала, что на Саратов шла, особой популярностью не пользовалась, лишь 2 дальнобойщика проехала, 3 раза автобус да несколько местных машин. Кстати, местных я завалил как раз у трассы М-32, да и давили они меня на ней. Потом мы свернули еще на одну дорогу и подъехали к довольно крупному селу, называлось оно Иргиз. Отсюда родом и была Лилия. Встретили нас хорошо, похоже, тут собралась вся родня Лилии. Выяснилось, что она 2 года дома не была, так что для родственников радостью был ее приезд в отпуск. Тем более она приехала вместе с подружкой, а также с где-то подобранным иностранцем. Дом у родителей Лили был большим, такой же большой и тенистый сад, где были расставлены столы среди персиковых деревьев с их непередаваемым цветочным ароматом. Хорошие и добрые люди вокруг. В общем, мне тут нравилось, даже очень. Нас встретили с напитками в руках, я обошелся абрикосовым соком. Потом полные столы угощений, и сам праздник. Даже не ожидал, что тут так хорошо и по-доброму могут гулять жители. Мы пели песни, я старался подпевать, общались, девчата переводчицами работали. Они вообще меня заботой окружили, то одна рядом, присматривает, то вторая. Среди сельчан был двоюродный дядя Лили. Он всего 6 лет как вернулся из Германии, где работал около 10 лет. Собрал средства и отстроил на окраине селения ферму. В общем, по местным меркам крупный земледелец и промышленник. Процентов 10 жителей села работали у него. Узнав, что я говорю по-немецки, причем сходу определил, что хорошо, сразу завладел моим вниманием, и мы почти 3 часа проболтали с ним. Девчата, убедившись, что я под присмотром, как-то успокоились и утратили бдительность. Зря, пьяненький фермер утащил меня на свое подворье. При нашей беседе выяснилось, что в Германии немецкие фермеры широко используют мотодельтапланы, как для опрыскивания, так и для наблюдения за полями. Тут дядька Лили решил организовать то же самое. Вот только купил не совсем то. Он приобрел тот самый аппарат модели Е16, от которого я отказался в Москве. Сейчас-то, после того, как я чуть не побывал под колесами внедорожника, понимаю, что сделал ошибку. В общем, поставить оборудование опрыскивания на эту машинку нереально, не потянет, для наблюдения годилось, но опять-таки большое но. Было такое, что воровали на полях у фермера, разведчик помогал, но после того, как по нему 1 раз из 2 стволов засадили, пилот, нанятый дядей, категорически отказался подниматься в небо и старательно лечил 5-ю точку, из которой местные врачи извлекли дробь. В общем, с прошлого лета стоит аппарат, и хозяин подумывал его продать. Именно об этом и зашел разговор в саду родителей Лили, а я, естественно, заинтересовался, попросил посмотреть, мол, если аппарат в норме, то я его приобрету. Вот мы и проследовали к другому дому. Он на соседней улице находился, огородами соседствовал с тем двором, откуда мы ушли. Не знаю, почему он повел меня такими маршрутами, как мне потом сообщила Лиля, проще через огород пройти, там калитка, но после недолгих блужданий по улицам, ее дядя заблудился, днем, но будучи пьяным, однако ничего, вышли к нужному двору. Когда уже пребывающие в панике Алина и Лиля нашли меня, я как раз закончил собирать мотодельтаплан и собрался запустить погонять мотор. Крыло проверял, натяжение полотна. Девочки сразу наехали на меня, мол, куда пропал, что я тут делаю и не думаю ли, что они меня отпустят в небо. Куда милиция смотрит? А куда ей смотреть? Народу вокруг на улице у ворот хозяина мотодельтаплана собралось достаточно, даже участковый был, он мне и помогал крыло ставить. Остальные тоже кто чем старался помочь, всем интересно, а тут такое событие. Только дядя Лили ничем не помогал, спал и пускал пузыри на скамейке у ворот. Кстати, я случайно узнал, почему его так развезло. Оказалось, вчера Кристины внука были, вот на старые дрожжи и попало. Успокоив девчат, я еще раз проверил, все ли правильно собрал, после чего, устроившись в кресле и закрепив ремни, подвигал крылом и только потом запустил двигатель. Тот схватился сразу, взревел и потянул мототележку вперед. Разбег 30 метров по более-менее ровной дороге, однако прокатился я 60 метров, чтобы провода не зацепить, дальше поле, чисто, и я стал медленно подниматься, 5 метров, пробуя аппарат в разных режимах, сел чуть дальше на дороге, еще раз проверил крепление и снова поднялся. Точно, 30 метров для взлета. Но я легче обычного пилота и без груза, это тоже нужно учитывать. А так аппарат мне понравился. Легкий, маневренный, одно удовольствие им пилотировать. Поднявшись на 200 метров, стал делать легкие маневры, пилотажем это назвать сложно, скорее так, легкое воздушное хулиганство, для проверки крепости всей конструкции, однако ничего. Хозяин аппарата мне говорил, что пилот умудрялся девчат сельских катать, теперь я уже в этом не сомневался, вполне потянет, тем более если пилот худосочный, как и девчата. Когда в баке осталась половина топлива, пошел на посадку, направляя аппарат к дому хозяина. До момента касания поверхности отключил мотор, так что посадка прошла тихо и мягко, под шуршание колес по дороге. Меня встречали, я даже расстегнуться не успел, как детвора, толкая, остановили прямо у ворот дяди Лили. Оказалось, пока я был в небе, тут собрались почти все окрестные жители, включая всех родственников девушки. Меня встретили свистом, возгласами одобрения и аплодисментами. «Ты, оказывается, управлять дельтапланом умеешь?» Подскочив, спросила удивленная Алина. «Веришь?» Сам удивлен, впервые поднялся в воздух на таком аппарате, расстегнув ремни и выбираясь наружу, ответил я. «Ну как, ты же летал, мы все видели!» Воскликнула Лиля, подбежав следом за подружкой. «Так у меня удостоверение пилота легкой авиации имеется. Авиации. Я на самолетах умею летать, а на дельтапланах этого никогда не делал. Даже интересно, мне понравилось. Вот ведь паршивец, сказал Алина по-русски, переглянувшись с Лилей. Я, отряхнувшись, поднял на лоб летные очки, выданные хозяином аппарата, без них летать невозможно, и подошел к нему. Тот уже проснулся, привлеченный гулом голосов и ревом мотора, стихшего недавно, так что, посидев, встал и, пошатываясь, направился к нам, отмахиваясь от родственников, что хотели его поддержать. Крепкий мужик еще, хотя ему далеко за 50, да и уважением заметно пользуется. «Ну как аппарат?» — с гордостью спросил он. «Беру, мне понравился». «Сколько?» «О чем мы говорили, окружавшие нас сельчане не понимали, как говорится, учите языки, но то, что торгуемся, поняли по жестам и накалу страстей. В общем, минут 20, и мы ударили по рукам, брал я аппарат за 1500 евро. В принципе, тот столько и стоил, все же подержанный. Однако полупьяный хозяин аппарата на удивление быстро протрезвел при торговле, и сбить цену практически не удалось. Что там 1 сотня евро? Зато я договорился с ним, что бесплатно несколько дней буду хранить мотодельтаплан в собранном виде у него во дворе. Он обширный, особо не помешает, и воспользуюсь техническим оснащением ангара, там я видел неплохой парк станков и мастерскую. Пригодится. Тот и на это пошел. Ударили по рукам и прошли во двор к ангару, где я сразу выплатил всю сумму, у меня на кармане было около 5000 долларов, платил по курсу. Потом с помощью местных закатил аппарат во двор, провел легкую консервацию, как, например, слил топливо, закрепил крыло, чтобы ветром не колыхало, убедился, что все в порядке, и мы проследовали через огород, коротким путем, обратно во двор родителей Лили. Там снова за стол, и началось новое гуляние. Честно скажу, я житель городской, не совсем понимаю, как можно гулять целый день, пусть день выходной в неделе, но откуда такие силы? И главное, у меня они откуда набрались, чтобы вечером, когда стемнело, при свете фонарей так отплясывать? Ладно местные, подогретые алкоголем, я-то с какой радости такой живчик. А так все понравилось, отличные люди, спокойные, работящие, смекалистые, уверенные, практичные и много других эпитетов, но они мне нравились. Кстати, тут же, общаясь с Лилией, узнал подробности того, что случилось на дороге. Все было примерно так, как я и сам знал. Нашли студентов по машине, она издалека черным пятном к себе внимание привлекала. Обнаружили тела и застрелившегося водителя машины. В общем, версию с самоубийством взяли как основную, расстрелял друзей и подруг и застрелился. Оказалось, парни учились у нас, в России, в Саратове, только что вернулись, вот и решили развеяться, а водитель внедорожника действительно оказался сыном хозяина окрестных земель, где все и произошло, только он не был бандитом или авторитетом, на что мне тот активно намекал, а фермером. Вроде и не соврал, все земли окрестные держит, но как фермер, а не бандит, он их возделывает. Тут все сложилось, и недорогой внедорожник, и не такой престижный вуз. В общем, детишки решили развлечься и доразвлекались. Идиоты, и сами погибли, и беду в дом своим родителям принесли. Вот надо было им свою жизнь губить в такие годы. Где голова была, когда они решили меня всей массой внедорожника по трассе размазать? Наверное, там же, где и другие мысли, там, на чем они сидели. А ночью ко мне прокралась Лиля, ворча, мол, что если меня и поселили ее родители в дальнюю комнату, то это не значит, что она будет лишать себя секса. Как бы сам говорил, что это не только приятно, но и полезно. Под утро меня застукали родители Лили, причем чуть не вся семья у двери собралась, видимо, решили с уликами брать. Не получилось. Та только что ушла и у меня осталась одна Алина, она совсем недавно пришла, и мы успели угомониться, так что ничего предосудительного те не обнаружили, мы спали. Почти, ворочались еще. Там уж нам никто не мешал, хотя, по-моему, Алине хотели сделать втык, все же разница в возрасте бросалась в глаза, но, к счастью, в селах на это проще смотрели. Всяких правозащитников и же с ними не было, отстреливают их здесь. В селе я задержался не на пару дней, как планировал, а почти на неделю. За это время успел полностью подготовить дельтаплан, сделать дополнительные багажные корзины из сетки для снижения веса, причем, чтобы они не выходили за размеры моего корпуса и чтобы сопротивляемость ветру осталась на прежнем уровне. Усилил все крепления, а из-за того, что устойчивость мототележки была потеряна после моих модернизаций, пришлось на уровне ног делать еще две багажные корзинки. Вот теперь, когда там груз, все в норме. Шел на максимуме, но без перегруза. Я уже поднимался со своими вещами, пробовал. Также докупил много чего. Посуду, брал пластиковую одноразовую, я теперь за каждый грамм веса боролся. Канистру с водой оставил, но прикупил две дополнительно, тоже по 5 литров, для бензина и одну 2-литровую для масла. Купил новый качок, пластиковый, легкий, для матраса в палатку. Вот с рацией затык. Все, что было предложено на продажу, тяжелое и громоздкое, мне не подходило. Я бы еще задержался, мне тут очень даже нравилось, если бы не одна проблема. Семья Лили. Похоже, та первая неудача, а им точно донесли, что их старшая дочь зашла ко мне ночью в спальню, хотя у нее тут был официальный парень, только раззадорила их. Как тайком сообщила Лиля, те на принцип пошли, везде и всюду отслеживая нас, но всегда заставая в пикантный момент с Алиной, нас это только веселило. А поймать не могли по той причине, что днем и мы принимали изрядные усилия, чтобы нас не отловили, а ночью не получалось, потому что я установил датчики движения и камеры в коридоре, и все это выводилось на экран моего ноута, установленного тут же, у кровати. Так что реагировать мы успевали всегда. Дважды Лиля пряталась под кроватью, один раз успевала в шкаф, но ни разу в окно. Один раз получилось, но с тех пор этот путь всегда перекрывали, одно хорошо, не обыскивали, иначе бы обнаружили, и скандал. Хотя не думаю, что до него дойдет, говорю же, на принцип пошли, тут главное, победа, подтвердить, что их дочь у меня бывает. На возможный позор уже давно рукой махнули. Современные люди, что тут скажешь. Вот и сейчас на 7-й день я проснулся не от писка датчиков, а от скрипа двери, на нас взглянула мама Лили, вздохнула и прикрыла дверь. Растолкав обеих девушек, я сообщил, что только что произошло, и под их недоуменными взглядами стал быстро собираться. «Ты куда это?» – наконец спросила Алина, аккуратно зевнув в ладошку. «Бежать собрался», – так же коротко ответил я ей. «Зачем?» – поинтересовалась Лиля. «Ну знаешь, подозревать – это одно, а быть застуканным – другое. Жениться я в ближайшие лет 10 не собираюсь, а тут меня без меня женит, а оно мне надо. Так что, девчата, пора», а я побежал к своему дельтаплану, «пора лететь, задержался я что-то у вас. Кстати, это вам подарки». Сунув по свертку в руки каждый, я выскользнул в двери, собирая датчики и камеры, быстро покинул дом, поздоровавшись с малыми сестренками и братишками Лили, побежал в сторону двора ее дяди. Все так же, через огород, так быстрее, я уже тут тропинку натоптал, постоянно ходил, мы с ее дядей чуть ли не приятелями стали. На самом деле я не то чтобы опасался вердикта от семьи Лили, просто нашел причину, чтобы покинуть это милое и, надо сказать, уютное гнездышко, я путешествовать хочу, и так задержался. Девчата, я уверен, это тоже понимали. Ну а подарки, а что подарки? Не деньги, естественно, дарил, обидеться, я их уже успел изучить, а подарил женские ювелирные украшения из своих запасов, давно отобрал и приготовил. Алине набор из колечка, 2 сережек и заколки для волос, видно, что это единый комплект, камни, желтые бриллианты, металл, золото. А Лили нечто восточное, 1 браслет для ног, 2 для рук и золотое ожерелье с рубинами. Знаю, что дорого, но девчата мне реально понравились и дарить им какие-то безделушки, это не по мне. Добежав до места, я выкатил мотодельтаплан, он уже был готов, загрузил вещами, завел двигатель и, взлетев, направился в сторону Китая. Знаю, что как-то нехорошо получилось, нормально не попрощался, но я попросил сделать это девчат, те возражать не стали. Поднявшись на 300 метров и перейдя на крейсерскую скорость полета, подключил шлем к спутниковому телефону и набрал номер Лили. Моего у них не было, но свои те дали, так что вбил их в память аппарата, а вдруг пригодятся. «Слушаю», – осторожно ответила девушка, определив, что номер незнакомый. «Привет, я лечу у», — крикнул я. «Майкл, ты знаешь, что нам подарил?» — взвизгнула та. «А ну, возвращайся немедленно». «Не вернусь, прости, крошка, но, скорее всего, мы больше не увидимся. Спасибо за приятно проведенное время, да и своим родителям передай большую благодарность. Мне давно не было так хорошо, как у вас. А по поводу драгоценностей запомни и Алине передай. Я тоже слушаю, услышал я голосок второй подружки. Отлично. То, что я подарил, действительно стоит дорого, примерно по 1,5 миллиона евро каждый. Это где-то 12-13 век, раритеты. Это не драгоценности моих родителей или моей семьи, и не думайте, что я их обокрал. Я сам из довольно знаменитой английской семьи, однако меня с малых лет учили зарабатывать деньги самому. Уже с 12 лет я играл на бирже и изрядно преуспел в этом, став обеспеченным ребенком. Эти подарки я купил на свои средства, которые заработал сам и которые могу тратить, как пожелаю лично. Я пожелал подарить их вам, пусть это будет вам прощанием от меня. Сразу говорю, вы можете использовать их как захотите, носить, продавать или дарить, это теперь ваше имущество, и вы сами за них в ответе. Однако предупреждаю, постарайтесь, если будете продавать, делать это осторожно. Алчных людей много, а вы мне нравитесь, и я бы не хотел, чтобы вы погибли от действий бандитов. В ювелирных делах их хватает, особенно когда такой куш. Тот номер, что у вас высветился на телефоне, будет вам недоступен, дозвониться не получится, это спутниковая связь. Если что случится, все же до этого дойдет и вам потребуется помощь, я скину на оба вашего телефона электронную почту, которой время от времени пользуюсь. Сможем переписываться. А сейчас прощаемся. Управление этой штукой требует контроля и всех рук. Прощайте. Прощай, Майкл, хором сказали девчата, и мы разъединились. Вот не люблю прощаться, особенно так, но свобода дороже. Достав спутниковый телефон, шнур я от него не отключал. Нашел режим переписки, то есть СМС, тут она тоже была. Набрал одну из своих почт, проверил, не ошибся ли, и отправил разом на оба номера девчат. Вот так и будем на связи, а вдруг еще доведется встретиться. Обе со всех сторон положительные, мне нравились, при общении была гармония, никаких скандалов или подобного. В общем, от обеих я был в восторге, отчего еще гаже было на душе. Вот не хотел с ними прощаться. А, ничего, время лечит. Убрав телефон и отключив шнур, вернулся к управлению, поглядывая по сторонам. Без связи было нельзя, нужно будет приобрести, но пока такой возможности нет. Спустившись до 200 метров, двинул дальше. Полет на мотодельтаплане получался немного рваным. Чуть движение вперед, и поднимаешься, а зазеваешься и ослабишь внимание, ныряешь вниз, так что требовался полный контроль. На самолете с этим все же легче. Так что летел я, одновременно учась, и с каждым километром мастерство росло, теперь полет был ровным с меньшим расходом топлива. Через 1,5 часа, когда бак был пуст, я сел на пустую полевую дрогу и заправился, залив весь бензин, заодно и уровень масла проверил, практически не понизился, что очень даже неплохо. Я пролетел километров 110, для груженного аппарата нормально. Летел в основном на небольшой высоте, стараясь не подниматься выше 100 метров. Радары и все такое, все же тут были воздушные сообщения, и не хотелось мелькать на экранах радаров. Хотя у меня так мало металла, что мог и не засветиться. Так как позавтракать я не успел, то сварганил легкий перекус, заодно и воды напился, и снова взлетел. На навигаторе была обновленная мной карта Казахстана, так что указания всех заправок у меня были, вот я и летел, стараясь это делать так, чтобы совершить посадку у одной такой, находящейся в глухом уголке, и там купить топливо. Дотянул, хотя думал, бензина не хватит. Ветер был встречный, пришлось подняться выше. А когда впереди показалась заправка, я только с облегчением вздохнул, добрался. Сел неподалеку, аппарат оставил за деревьями, сбегал за топливом с канистрами, заправил, а потом сделал второй рейс, удивив заправщика. Дальше путь мой лежал к городку под интересным названием Кызылорда. Крупный город, и я надеялся закупить там все, что необходимо. Правда, с тем количеством топлива, что у меня было, не хватит, вот и прикинул маршрут так, чтобы сесть у следующей заправки через 180 километров. В этот раз я маршрут составлял с запасом, а то снова двигатель заглохнет на посадке. Разница в манере путешествия была заметна сходу, везде были свои плюсы и минусы. Есть плюсы путешествия на скутере, отрицать не буду, но есть свои недостатки и при путешествии по воздуху, особенно если припрет. На скутере что, остановился, отлил и дальше покатил, а в воздухе это не получится, и черт меня дернул попить сока, взятого с собой в дорогу, уже ставшего любимым, домашней консервации, персикового, родители Лили подарили несколько банок. Я активно крутил головой, в поисках подходящего места для посадки, трассы рядом не было, ушел от нее в сторону, сокращая путь. Это она петляет, мне же можно по прямой лететь. Приметив подходящую ровную площадку, к сожалению, ничего похожего на дорогу, даже колею, сверху я не рассмотрел, задумался, подойдет или нет. Надо круг сделать, еще раз посмотреть. Смотрел я в основном вниз, изучал места возможной посадки, поэтому не сразу заметил, что в звук моего мотора вклинился какой-то еще посторонний. Подумал сначала, с движком что случилось, но тут засек краем глаза тень на земле, что стремительно приближалось ко мне, и, подняв голову, рассмотрел боевой вертолет с российскими эмблемами. «Блин, я же облетел ваш долбанный Байконур», радостно лыбясь и махая приветливо рукой, пробормотал я. «Как засекли-то, ведь у земли стелился». Подходящая площадка нашлась, и пока я приземлялся, вертолет наматывал круги неподалеку, явно пилот опытный, знает, что потоками своих винтов может погубить меня, так что держался в отдалении. Посадка прошла хорошо, действительно ровное место. Я еще стремительно растягивал привязные ремни и рывком покидал мототележку, как вертолет стал садиться метрах в 100 от меня. Его небольшой десантный отсек покинуло 4 бойца и, выстроившись в цепь, двинули в мою сторону. А я, отбежав на пару метров, судорожно расстегнув штаны, стал обливать траву, облегченно улыбаясь. Фу, думал, не успею. Приведя свой внешний вид в порядок, застегивая ремень, счастливая улыбка так и не сходила с моего лица, из фляги ополоснул руки и как раз вытирал салфеткой, когда подошли бойцы. Старший был в звании капитана, я погоны со звездочкой хорошо рассмотрел. «Доброго дня, это запретная зона, что вы тут делаете?» «Извините, не понимаю», — сказал я на английском. «Может, и зря демонстрирую свою принадлежность к иностранцам, но я пока в образе и менять его не сильно хочется. Информация может быстро добраться до девчат, а раз я для них англичанин, то пусть так и остается». «Шпион», — довольно улыбнулся громила сержант с печенегом в руках. «Что вы тут делаете? Это запретная зона», — сразу перешел капитан на неплохой английский. «Ему попрактиковаться бы, чтобы до совершенства довести. Меня предупреждали, господин капитан, однако я взял сильно левее и надеялся облететь вашу секретную зону. Я лечу в Индию. Документы есть. Как вы пересекли границу?» «Документов нет, я несовершеннолетний, нам пока их не выдают. Сразу скажу, родители в курсе, где я, мы постоянно на связи, они сейчас в Индии и ждут меня. Я опытный путешественник, это не первое мое путешествие. Когда я в одиночку на небольшой парусной яхте пересекал Атлантику, тогда было опасно, особенно когда шторма шли, а сейчас что, прогулка? Извините, вы меня надолго задержите. Просто по плану маршрута вечером мне нужно быть у странного города». Достав бумажку, я по слогам прочитал название города Кызылорда. Играл я старательно, держась как денди, уверенно и с достоинством, с такой же уверенностью глядя на бойцов. «Как вы пересекли границу России и Казахстана?» — повторил тот. «Я много границ пересекал, и ни разу законно, если вы об этом. К тому же границу я не заметил, поле и снова дорога. Все же придется вам проследовать с нами, ваш аппарат пока подождет здесь. Если пожелаете, его будут охранять. Лететь с вами я не хочу, это выбьет меня и графика. Вы военнослужащие этой страны и не имеет права задерживать подданного другого государства, даже если он несовершеннолетний. Вы находитесь в зоне, подконтрольной Российской Федерации согласно союзному договору и договору аренды», — спокойно и даже несколько лениво сказал капитан. «Я все равно с вами не полечу. Да и вообще не понимаю, какое вам дело до пролетающего мимо туриста. Все объекты, находящиеся в воздухе на подконтрольной нами территории, особенно если они пересекают ее без разрешения, в нашей юрисдикции, это запретная для полетов зона», — легко отбил мои предъявы офицер. «Опытный чертяка, вы попадаете под такой пункт, тем более как несовершеннолетний, вы обязаны пройти с нами, для передачи на руки родителям или соответствующим службам. Такие путешествия незаконны. Дело становилось совсем кисло, и все из-за персикового сока родителей Лили. Если бы не он, фиг бы я сел, да и принудить к посадке меня было непросто. Тут до заправки по прямой километров 30 и должен уже буду покинуть зону космодрома. Я вам предлагаю деньги. Вы забываете о том, что меня видели, а я полечу дальше. Сделаем вид, что я не слышал вашего предложения, коротко сказал тот, посуровев. Мы замерли друг против друга, внимательно отслеживая все движения. Капитан все больше и больше принимал настороженный вид. Вот он сделал движение кистью, и бойцы, что заметно расслабились, уже особо не прислушиваясь к разговору, насторожились, взяв нас в полукруг. Молча подняв руки, я улыбнулся. «Ладно, капитан», — сказал я по-русски. «Твоя взяла. Русак, значит». Удивленно покачал тот головой. А я был уверен, что действительно англичанин, классно играл. Я старался. «Так, и для чего этот маскарад? Ну сам подумай, мне 14 лет, знаю в совершенстве несколько языков, выигрываю с 10 лет литературные и математические олимпиады, закончил школу в этом году экстерном с красным дипломом и золотой медалью, вроде вся жизнь впереди, Бауманка светит». И тут я подумал, а зачем мне это все? Я просто хочу путешествовать, время у меня есть, Китай посмотрю, язык знаю, Индию, тоже на их наречии говорю. Проблем вообще не вижу. Ну вот я и свалил. Кстати, меня разыскивают уже как пропавшего без вести. Родители, наверное, в панике. А нет родителей, в младенчестве к порогу детдома подбросили, криво усмехнулся я, повернувшись к сержанту, что задал этот вопрос, бойцы вообще очень внимательно меня слушали. Детдомовский я, сам себе хозяин. А вот так ты зря думаешь, покачал головой капитан. Как зовут-то? Максим Ларин. Московский детдом. Москвич я. Скажи честно, зачем решил признаться, кто ты? Шансов соскочить не видел. А так что вы мне сделаете? Отправите обратно, директор детдома распишется, так сказать, в получении, и я снова сбегу. Не получилось в Китай рвануть, его традиции исследовать, в Европу отправлюсь. Как видите, смысла в ваших действиях нет, я все равно сделаю то, что задумал. Так документы есть, раз тебе 14. Да есть, есть, проворчал я и подошел к дельтаплану, расстегнул боковой карман рюкзака, достал пакет с документами. Пока я с ним возился, капитана вызвали по рации, и тот доложил, кого отловил, даже данные мои выдал, наверное, чтобы проверили. Видимо, тот использовал как ретранслятор оборудование вертолета, или тот, кто запрашивал его, находился недалеко, раз смог дотянуться до ходи болтайки на разгрузке офицера. Ему сразу продублировали приказ доставить меня на какую-то базу. «Понял», — ответил тот в гарнитуру и принял у меня пакет. Я его уже открыл, так что тот лишь пролистал документы. «Все верно. Вещи какие будешь брать? Рюкзак только, остальное все без надобности, посуда, палатка, продовольствие. Кстати, меня обыскивать на территории вашей базы будут. Конечно, да и вещи осмотрит, это обязательно. Лады. Значит так, не хочу, чтобы это досталось толстопузым тыловикам. Я еще добуду, а вам пригодится». Открыв рюкзак, немного порылся в нем, достал пачку денег, запакованных в целлофан, бойцы видели, что я достал, но я еще и надорвал пакет, показывая содержимое. «Берите, поделите, а я еще заработаю, это не проблема. Кстати, внезапно в моей руке появился глок, ну не смог я его сбросить заранее, в воздухе было не до него, а на земле меня плотно контролировали, так что пришлось показывать, причем так неожиданно, что все четверо вздрогнули. Если что, не докажите, я вообще буду отрицать». Отбросил я ствол, после чего достал из рюкзака патроны и тоже сбросил их, о запасных магазинах тоже не забыл. «Больше ничего нет?» — спросил настороженный капитан. «Чего было, показал», был мой ответ, и я забросил лямки рюкзака на одно плечо. «Ну что, идем, а шлем снять?» «Ах да, уже привык к нему». Сняв шлем и очки, положил их на сиденье, после чего провел простые манипуляции с консервацией от порта и, хлопнув его по раме, сказал: «Классная машинка, я ее честно купил, фактически хозяина нет, дарю, пользуйтесь. Мне она все равно не пригодится, так сказать, не оправдала надежд». Мы направились к вертолету, где пилот уже стал приводить машину к взлету, винты закрутились быстрее, так что через несколько минут мы поднялись в воздух, сидя в тесном десантном кубрике, и полетели к неизвестной базе.